Глава 59. Асфальтовая дорога резко закончилась, но грунтовка за ней оказалась не в пример лучше. Плотно утрамбованная, гладкая, словно смазанная маслом. Мы подъехали к большому оранжевому знаку с надписью «Частная дорога, посторонним вход воспрещен». «А что, если там остались парни?» — спросил я. «Ну, знаешь, типа телохранители». «Если бы они там были, они должны были бы охранять тело. Но тела там нет. И парень, который охранял ворота, тоже скоро исчезнет. Кроме садовника и экономки, там не было никого. Если ты представляешь себе сценарий какого-нибудь боевика с мужчинами в черных костюмах, солнцезащитных очках и бронеавтомобилях, охраняющих вора в законе, забудь об этом. Парень у ворот был единственным, кто был вооружен. И даже если Тедди все еще там, он меня знает». «Что насчет жены мистера Марсдена?» «Жены нет. Она съехала от него 5 лет назад». Лиз щелкнула пальцами. «Как ветром сдуло. Пуф». Мы свернули за очередной поворот. Впереди, заслоняя западную половину неба, маячила гора, сплошь покрытая елями. Солнце светило через ущелье, но скоро должно было исчезнуть. Перед нами были ворота, сделанные из железных прутьев. Закрытые. С одной стороны был домофон и клавиатура. С другой стороны, за воротами, был маленький домик, в котором, вероятно, охранник проводил свободное время. Лиз остановилась, заглушила мотор и положила ключи в карман. «Сиди спокойно, Джейми. Все это закончится прежде, чем ты успеешь оглянуться». Ее щеки пылали, а глаза блестели. Из одной ноздри у нее выплыла струйка крови, и она ее вытерла. Лиз вышла и подошла к домофону. Но окна машины были закрыты, и я не мог разобрать, что она говорит. Потом она подошла к сторожке, и на этот раз я ее услышал, потому что она повысила голос. «Тедди, ты там? Это твоя подружка, Лиз. Надеюсь, засвидетельствует свое почтение. Но мне нужно знать, где ты». Ответа не последовало, и никто не вышел. Лиз вернулась на другую сторону ворот. Она достала из заднего кармана листок бумаги, сверилась с ним и набрала несколько цифр на клавиатуре. Ворота медленно открылись. Она, улыбаясь, вернулась к машине. «Похоже, мы здесь одни, Джейми». Она проехала. Подъездная дорожка была асфальтированной, гладкой, как стекло. Там был еще один S-образный поворот, и когда Лиз его огибала, по обе стороны подъездной дорожки зажглись электрические фонари. Позже я узнал, что такие фонари называются фламбо. Или, может быть, это верно только для факелов в руках толпы, штурмующей замок в старых фильмах о Франкенштейне. «Прикольно», — сказал я. «Да, но посмотри на эту чёртову штуку, Джейми». В конце S-образного поворота показался дом Марсдена. Он был похож на один из тех особняков на голливудских холмах, которые вы видите в кино, большой и выступающий над обрывом. Сторона, обращенная к нам, была сплошь стеклянной. Я представил себе, как Марсден пьет свой утренний кофе и смотрит на восход солнца. Держу пари, он мог видеть всю дорогу до Покипси, а может быть и дальше. С другой стороны, вид на Покипси явно не из тех вещей, за что можно убить. «Дом, который построил героин», — голос Лиз звучал злобно. «Все эти навороты, плюс мерседесы, Бокстер в гараже. То, из-за чего я потеряла работу. Я хотел было сказать, у тебя был выбор, как всегда говорила мне мама, когда я лажал, но промолчал. Она была на взводе, как одна из бомбилы, и я не хотел, чтобы она взорвалась. Еще один поворот, и мы выехали на мощёный двор перед домом. Лиз объехала по кругу, и я увидел мужчину, стоящего перед двойным гаражом, где стояли шикарные машины Марсдена. Они точно не отвезли большого Донни в морг на его Бокстере. Я открыл было рот, чтобы сказать, что это должно быть Тедди, охранник. Парень был худой, так что это точно был не Марсден. Но потом увидел, что у него отсутствует рот. «Бокстер там?» — спросил я, надеясь, что мой голос был более или менее нормальным. Я указал на гараж и человека, стоящего перед ним. Она взглянула. «Да, но если ты надеялся прокатиться или хотя бы посмотреть, то будешь разочарован. Мы должны заняться своими делами». Она его не видела. Только я его видел. А судя по красной дыре на месте рта, умер он не своей смертью. Как я уже говорил, это страшная история.